Глава вторая. Окунись в атмосферу идеального мегаполиса. Именно так звучал слоган Нейрополя, огромного города, который в довесок был еще и столицей первой колониальной федерации. Ни одного безработного, ни одного ущемленного или обиженного. Никаких очередей в больнице, детские сады, школы и высшие учебные заведения. Каждый при деле. Каждый был маленькой шестеренкой огромного механизма под названием «система». Утопия, не правда ли? Вот и я тоже задумался над этим вопросом, лежа среди бетонных обломков и глядя на то, как на меня падает военный вертолет. С заданием практически справился, но последствия крайне часто настигают нас в самый неожиданный момент. У любой медали есть две стороны, и Нейрополь не отличался оригинальностью. За всей этой вычурной красотой и идеальностью скрывались те, кто искренне не верил в систему и пытался жить по-своему. Это как раз люди типа Малка и его приспешников. Им не нужна была помощь Федерации. Они отрицали политику верховного лидера. Преступниками зачастую становились люди, которые, не думая, подписали договор с НИИ по программе колонизации и теперь были в ужасе от происходящего. Признаться, я тоже раньше думал аналогично. Кто они такие, чтобы просто так взять и купить мою собственную душу? Самые настоящие демоны в докторских халатах. В ожидании столкновения в голове пронеслась вся моя жизнь. И до, и после. Мне хотелось видеть момент моей смерти. Хе, как бы это странно ни прозвучало, моей второй смерти. Интересно, будет так же или уже как-то иначе? Мощный взрыв больно ударил по ушам, и в меня полетела шрапнель из металлических обломков. Скрип металла оповестил, что спасательная бригада прибыла вовремя. Яркий луч осмата разрезал фюзеляж на две части и растолкал по сторонам. «Как хорошо! А то я уже было подумал, что все». «Марк! Эй, Марк, ты живой?» Сквозь звон в ушах продирался знакомый голос Хука. «Да», — прохрипел я, пытаясь пошевелить рукой. «Все в порядке». «Воу!» Мой наставник удивленно поднял седые брови, когда заглянул в небольшую яму, где сейчас лежали мои израненные телеса. «Похоже, вторую руку нам тоже придется заменить». «Очень смешно», — усмехнулся я, сглотнув неприятный сухой комок. «Отвези меня в бурлеск. Все равно сегодня не смогу сесть за руль. Хочется накидаться». «Боюсь, что тебе нельзя». Хук, будучи бывшим штангистом и здоровяком почти под 2 метра ростом, несмотря на возраст, поднял меня как пушинку и положил на каталку к медикам. «Держись, малой! У тебя завтра повышение!» «Малой! Я понимал, что Хуку почти в 2 раза больше, но все же называть 50-летнего мужика «малым» было как-то неправильно. Только из-за этой мысли я и держался. «Честно, мне надоела твоя старая физиономия», — усмехнулся я, чувствуя, как медики уже разрезали рукав куртки и вкололи обезболик. «Они уничтожили мою ласточку, Хук!» «Тебе сейчас не об этом надо волноваться», — тяжело вздохнув, ответил здоровяк. «Главное, что ты жив». «Ха, но я задал им нормальную тряпку», — гордо выпятив грудь и тут же закашлившись, произнес я. «Такого шоу давно никто не устраивал». «Этот вертолет чуть не раздавил тебя. Если бы не помощь спасательной бригады... Как я и говорил, твоя жадность до добра не доведет. Ваш союз с Хлюпиком был ошибкой с самого начала». «Ой, папуль, не начинай!» — улыбнулся я. Дело в том, что за размеры и заботливый характер моего наставника за глаза называли большим папочкой, а некоторые даже папулей. «Как только встанешь на ноги, я тебе так мощно втащу, что придется не только руку, но еще и все зубы менять. Ты понял?» Вот сейчас Хук выглядел максимально серьезным. Все так же воспринимал меня как мальчонку и пытался воспитывать. А с моим вспыльчивым характером подобное никак не вязалось. Еще с первой жизни в наследство передались идиотская гордость и убеждение, что правда всегда на моей стороне. Это глупо, но таким уж меня воспитали. Поэтому я всегда удивлялся терпению громадного учителя. Проведя 2 пальцами по пушистым седым усам, Хук всем своим видом дал понять, что совсем скоро нас ждет очень серьезный разговор. А это дело он любил. Как только двери машины скорой помощи закрылись, я облегченно выдохнул. Все что угодно, только не нарекание папули сразу после происшествия. Хук был строг, но быстро отходил. Поэтому, когда меня залатают, есть очень большая вероятность, что он будет добрее. Хотя бы на чуть-чуть. Тем временем медики, что суетились вокруг меня, уже подготовили пистолет-шприц с ярко-фиолетовой ампулой. «О, только не это!» «Что не так?» — удивилась женщина-анестезиолог, брызнув на место будущего укола немного антисептика. «Нивелир! Меня на полсола срубит!» Довольно жесткий транквилизатор с названием, немного отдающим скандинавской мифологией, использовался военными врачами только в самых хреновых случаях, и я был сильно не уверен, что сейчас именно такой. «Все будет хорошо. Главное, не сомневайтесь в нашей компетентности», широко улыбнувшись, ответила женщина и ввела отраву мне прямо в вену. «Ух, что потом началось!» Адская боль, как будто по всей моей кровеносной системе запустили соль, выжигая тело изнутри. В глазах начало пульсировать, а разум постепенно уходил во мрак. Вот и все. Боль ушла, а я как будто перенесся в небытие. Здесь не было снов или галлюциногенных видений, просто абсолютное ничто с едва заметными всполохами мыслей и воспоминаний. Хронометрия на Марсе отличалась. Начнем с того, что местный день тут называется солом, и по земным меркам он длился 24 часа 40 минут, то есть на 2,7% дольше. Конечно же, никто не переделывал циферблаты, просто механизмы настроили так, что они показывали секунды, минуты и часы, как раз с учетом этих 2,7%. Сперва немного путаешься, но потом привыкаешь. Так вот, пока работает медицинский модуль, нивелир будет сдерживать мое сознание несколько часов, и даже удлиненные сутки тут не помогут. А это значит, что на ужин я не успею. Маруся опять будет дуться. Очнувшись, я почувствовал, как тело неистово ныло, а в голове творился полнейший кошмар. Мысли спутались, а я все никак не мог прийти в себя. «Марк Сэвидж!» — грозно произнесла женщина средних лет и бросила на меня гневный взгляд. «Спешу представить. Профессор Элеонора Ландышева. И по совместительству мой психолог из кадетского корпуса. Подобные специалисты вели оперативников отдела, начиная с выпускного курса и заканчивая пенсией. Но мне всегда не нравились психологи. Они заставляют вспоминать самое сокровенное и роются в очень мерзких уголках человеческого разума. И возвращаясь к Леоноре, я мог сказать, что это крайне неприятная личность, которая клешнями вырывала из тебя самые жуткие секреты. Правда, как я уже говорил, характер у меня мерзкий, поэтому мы с ней так и не смогли найти общий язык». «Тетя Нора! Как я рад вас видеть!» Злорадно усмехнулся я и, невзирая на боль, крепко обнял могучее тело женщины. «Отставить!» — взревела она и мощным толчком отбросила меня обратно на койку. «Совсем страх потерял!» «Хе-хе-хе, так чем обязан?» — поинтересовался я, подложив руки под голову. Лицо тети Норы тут же сменилось на одухотворенно радостное. «Сегодня уникальный и воистину волшебный день!» «Так-так-так, давайте-ка я порадуюсь. Расскажите!» «Вениамин Анатольевич сжалился над моим бренным дубликатом и подписал документы о твоем повышении. Через 3 часа контракт должен вступить в силу. Если ты, конечно, не провалишь последнее испытание, а я в тебя верю». «Даже интересно». «Так вот, когда тебя повысят, знаешь, что это значит?» Сейчас лицо Элеоноры напоминало довольную физиономию дяди Вернона, когда он заколотил все окна и двери в своем доме, чтобы совы не смогли доставить письмо с приглашением. «Моя мечта исполнится, и я стану вигелантом». «Верно, но не только это», — усмехнулась женщина. «Ты к чертям собачьим уходишь из моей группы! Как ты меня достал за последние 10 лет! Чертов демон!» «Вы старше меня всего на 15 лет, если учитывать земной возраст, поэтому рекомендую говорить с уважением». «Умолкни! Я выше тебя по званию!» — воскликнула она. «Ты испортил мне всю статистику! Подорвал мою репутацию как специалиста! Я 25 лет! 25 лет проработала психологом на Земле! И еще здесь почти 15! А такого пациента у меня никогда не было! Никогда!» «Все бывает в первый раз, тетя Нора. Я же любя...» «Ты настоящий дьявол! Что на земле им был, что здесь! Но ничего, теперь тобой займется Амбер Форкс. Пускай эта английская ледышка мучается. Будь с ней самим собой. Кстати, ей уже не терпится с тобой познакомиться. Как я рада, что моему бедному дубликату больше не грозят такие стрессы!» Элеонора захохотала, словно ведьма. Кстати, как я уже говорил, дубликаты мало чем отличались от обычных человеческих тел. Те же потребности, те же особенности. Все то же самое за одним маленьким исключением. Тут ты всегда будешь видеть результат. Эрис обязательно подскажет, через сколько ты превратишься в депрессивную амебу или же сумасшедшего маньяка. Все продумано до мелочей. Однако, глядя на дико хохочущую Элеонору, я ненароком задумался, что, возможно, ей самой не помешало бы показаться специалисту. «Я буду присылать вам открытки на Новый год и 8 марта!» «Все! Никаких больше марков Сэвиджей на моем веку! Я забуду тебя, как страшный сон!» прорычала женщина и, резко поднявшись, поспешила удалиться. «Ай, жаль, веселая тетка. Мне будет сильно не хватать этих замечательных посиделок с ней. Но одно радует. Меня совсем скоро переведут из помощника в полноправного вигиланта. То есть еще немного, и я добьюсь своего». Однако от праздных мыслей меня отвлек стук в дверь. «Можно?» На пороге показалась женщина лет 48 на вид. Строгий деловой костюм и волосы, заплетенные в клубок, выдавали в ней очередного военного психолога. «Смею предположить, что вы доктор Аммер Форкс», — поинтересовался я. «Все верно», — холодно ответила женщина и зашла внутрь. «Я практикующий специалист 22-го, знаю. Вас уже ввели в курс дела?» — перебив, спросил я. «Ввели?» «Отлично. Значит, вы знаете, что я не очень люблю долгие беседы с мозгоправом?» Скрестив руки, я испытывающе взглянул на Форкс. «Поэтому не томите. Давайте сразу и к делу». «Хорошо». Ее тонкие губы изобразили некое подобие ухмылки. Она отложила планшет на тумбочку и, придвинув стул, села поближе ко мне. «Господин Сэвидж, начнем с того, что вы совершенно дикий и безответственный человек, который держится на службе только из-за своего упорства и преданности делу. Однако хладнокровные убийства строго запрещены. Заданием Волкова было не устранение, а арест главы ренегатов. Вы собственноручно убили 17 человек. 17! Что вы можете на это сказать?» «Я красавчик», — пожав плечами, ответил я. «Игра началась. Посмотрим, насколько хватит этой снежной королевы». «Нет. А вот я скажу вам, вы аморальный и совершенно неконтролируемый маргинал, который не ценит новый мир. Вы игнорируете правила. Вы подставляете весь отдел зачистки, департамент контроля безопасности и генерала Васильева в том числе». «Ха, я выполнял свою работу, а вы выставляете меня как маньяка. Не уверен, что это профессионально». «О, ни в коем случае. Вы же хотели сразу и к делу. А я хочу узнать вас поближе и разобраться с вашими проблемами». «Это не отменяет того, что я специалист. И я выполнял свою работу», — сухо ответил я. «На момент выполнения задания вы были помощником, а не вигилантом. Это разные вещи. У вас нет полномочий». «А что мне оставалось делать? Дать этим ублюдкам убить Волкова и украсть собственность Military Industries? Моему напарнику пришло уведомление, и мы отправились на задание». «Напарнику, не вам. Волков — опытный вигилант первого ранга. У него есть лицензия и полномочия. А вы должны были прикрывать его спину. Но в итоге что?» «В итоге то, что вы, госпожа Форкс, совершенно не знаете Хлюпика. Кто-то скажет, что это у него черта характера такая. Но я отвечу, что нет. Это у него характер черта. В итоге я уничтожил отряд опасного террориста. Этого недостаточно. Вы целенаправленно забили насмерть 8 человек. Арматурой! Никто из помощников и вигилантов не может похвастаться подобным. Вы порочите гордость отдела зачистки и департамента контроля безопасности. Вас создавали, чтобы обеспечивать порядок и безопасность. Лицензия на убийство выдается только в крайнем случае. Преступник должен быть наказан законным методом». «Вы сами себя слышите? Нашего отдела формально не существует». «Я к тому, что пора включать голову. И вообще, знаете что? Лишь от моей подписи зависит, станете вы вигилантом или нет. Я и есть ваше последнее испытание». Ведро холодной воды? Ладно, играем. Что вам нужно? Чтобы вы рассказали правду. Вам дали уникальный шанс прожить жизнь заново, — сузив глаза, произнесла Фокс. — А вы разрушаете все вокруг. как будто этот мир кажется для вас чужим. А разве это не так? Вы ничего про меня не знаете. Как же так? Удивилась женщина. Земное имя Александр Хвоин. Руководили частной конторой по продаже оружия. По образованию юрист. После того, как закончили институт, пошли в армию, а оттуда в ЧВК. Служили в штурмовом батальоне, пока в Сирии не получили ранения. На земле у вас остались дочь и сын. Общаетесь каждую среду. Любимый цвет синий. Вы ненавидите свою новую фамилию из-за того, что ее сложно произносить. Попали на Марс в 10-летний дубликат. А еще у вас проблемы с элементом. Вай-вай-вай. Я тоже могу залезть в архив и узнать про вас все, что захотите. Усмехнулся я. Хватит поясничать, сухо ответила Форкс и, поднявшись, взяла планшет. Я наслышала о вашей нелюбви к военным психологам. Я не хочу вам зла. Просто искренне желаю помочь. Поэтому для начала давайте познакомимся. Хорошо. Пожав плечами, ответил я и откинулся на спинку кровати. «Что вас интересует?» «Все. От начала и до конца». Форкс вытащила стилус и начала клацать по экрану. «Что же...» Я тяжело выдохнул. «Вам с моего рождения?» «Нет. Хотелось бы узнать, как вы попали в программу колонизации». «Хм. Эта история началась с семейной драмы. Я был юным 18-летним студентом, семья которого внезапно обанкротилась. Так уж вышло, что мой отец был связан с криминалом, и сперва все было хорошо, но затем какой-то придурок ворвался в офис, перестрелял всех, а затем сиганул вниз. Не помню, что именно стряслось, вроде за кого-то мстил или что-то типа того. В общем, этот псих обнулил местного криминального босса, и мой отец остался без работы. А к роскоши мы привыкли. Год мы кое-как сводили концы с концами. Сбережений едва хватило, чтобы закрыть все кредиты, а еще так вышло, что как раз в этот момент я поступил в институт. В каком году вы пошли на первый курс? В 20-м. Если помните, маски, антисептики, куча запретов. В общем, было весело, усмехнулся я. Так, и что было дальше? Человек без денег быстро замечает, что общество коварно поделено на слои. У мажориков всегда были деньги. А если есть деньги, то значит есть и все остальное. Внимание девушек, отменная успеваемость, автомобили и модные гаджеты. А когда ты молод, разве же интересует что-то другое? Взглянув в потолок, я вспомнил обиженного на весь мир студента, папка которого резко потерял вес в обществе и превратился в обычного человека. Неблагодарный урод. Именно так можно было меня тогда охарактеризовать. Хохотнув, я почувствовал, что сейчас не помешала бы стандартная порция бренди. В этом нет ничего смешного. «Все мы через это проходим», — произнесла Форкс и тут же заклацала по экрану. «И что дальше?» «В общем, тогда я познакомился с Анастасией, моей будущей женой. Роскошная девушка, умна, не дурна собой, ну и, конечно же, знала себе цену. Ей нравились мои стихи, но дальше определенной грани мы не заходили. Какое там? Да и вообще, что я на тот момент мог ей предложить? Ужин в Маке, половинка и биг-тесте? Нет. Современное общество выдрессировало из меня очередного идиота, который в первую очередь ведется на обертку и уж только потом пробует шоколад. Стандартная ситуация, но как вы нашли объявление Сахарова? Как и всегда, напоролся совершенно случайно. На очередной студенческой пьянке один друг, будучи тепленьким, долго проводил стендап на тему «Какой-то хмырь покупает души, хех». Сперва подумал, что Чичикова косплеит, но что там? Он живыми интересуется, да еще и такие деньжищи предлагал. Вы просто офигеете. Посмеялись. Прямо-таки от души. Хм, и что дальше? Ну, мысль, она же подобна дереву, что прорастает корнем глубоко в человеческое подсознание. Неделю я ходил весь на измене. Размышлял. Собственно, как отец перестал сотрудничать с бандитами, моей основной проблемой было, а где бы заработать? Ну, хоть чуть-чуть, копеечку. Я не лелеял себя надеждами о том, что меня примут на должность за миллион деревянных в месяц. Поэтому убедился на личном опыте, что 50% объявлений на различных площадках иначе как лохотроном назвать нельзя. Чего там только не было. И технику старикам продавать, и наркотики закладывать, и делать обзвоны с предложением бесплатного массажа, где бедным и закомплексованным женщинам впаривали в кредит дорогущую косметику, которая выжигала кожу. Всякого дерьма повидал за это время. Посему предложение некоего профессора Сахарова казалось мне, мягко говоря, сомнительным. для того времени. Тогда люди только-только начали заселять своего красного соседа. Я тоже сперва не поверила, пока не увидела лично». Тяжко вздохнув, ответила Форкс. «Кстати, сколько лет вы прожили в Старом мире?» «Немного. Новый мир дал нам идеальное начало и выбор, в кого мы эволюционируем. На Земле у меня такой возможности не было, и все пошло наперекосяк, однако мы отвлеклись. Продолжайте свою историю». «Да. На что только молодое и горячее сердце влюбленного студента-идиота не пойдет», улыбнувшись, произнес я. «Аж испанский стыд берет». Взяв всю волю в кулак и приготовившись парировать мошенникам, я договорился на встречу и направился в НИИ военно-космических сил. Не помню точно, в честь кого он был назван, но располагался очень далеко за МКАДом. После полуторачасового залипания в метро я вышел на пустыре, который окружал самый настоящий лес. «Вы волновались?» «Волновался. Я бы даже сказал, сильно. Попал к черту на куличики, так еще и навигатор в мобильнике напрочь отказывался находить нужный корпус», ответил я, видя воспоминания, словно яркие картинки из фильмоскопа. «Простите, а у вас случаем не завалялась рядом бутылочка коньяка?» «Не пью. Пагубно отражается на статистике». «Жаль». Так вот, чудом добравшись до НИИ, который скрывался за зелеными кронами деревьев, я сперва облегченно выдохнул, но, завидев солдат на КПП, вновь начал переживать. Проверив паспорт и, как мне тогда показалось, всю мою родословную, до пятого колена, люди в форме соизволили пропустить зашуганного студента дальше. И на входе в шикарный дворец космических наук меня встречал сам профессор Сахаров. Довольно простой и улыбчивый дяденька. Его внешность внушала абсолютное спокойствие и доверие. Я редко встречал подобных людей. При одном лишь взгляде на профессора я готов был доверить ему свой счет в банке, переписать на него квартиру, да и вообще что угодно. «Да, есть у него такое», — согласно кивнула Форкс. На самом деле он был идеальным хищником в человеческих джунглях. Но об этом я точно говорить не хотел. Сахаров начал рассказывать мне о покорении космоса, о государственной тайне и о том, что СМИ освещает далеко не все, а интернет уже давно научились настраивать в угоду правительству. То есть все, что нужно было укрыть, довольно быстро опускалось на самое дно сети. Честно, терпеть не могу разговоры про политику и теории заговоров. Тогда я был простым человеком, который искренне пытался заработать денег. Я не хочу знать про секретные миссии на Луне и Марсе. Не хочу знать про советских космонавтов и про таинственный проект терраформирования. Все эти слова я слышал лишь в компьютерных играх и фильмах. «А вас не смутили архитекторы?» Женщина вновь подняла взгляд на меня. «Как же? Конечно, смутили. Я понимаю, что мы не одни во Вселенной. Допускаю, что где-то там может быть развитая цивилизация, но то, что кто-то попрется ради нас в Солнечную систему, чтобы за несколько лет подстроить Марс для людей, нет. Это выглядело как бред сивой кобылы». «Но теперь вы считаете иначе?» «Как сказать? Кроме загадочных архитекторов, у меня нет объяснений, как неживой кусок камня с замерзшим ядром вдруг обрел пригодную атмосферу и начал расцветать. Это выглядело очень странно и неправдоподобно». «Пока вы не прилетели сюда?» «Все верно. Пока я не прилетел сюда», — честно признался я. «Хотя на самом деле были у меня подозрения, что это виртуальная реальность, что никакого Марса никогда и не было, а все это лишь хорошо сделанная матрица. Но, как я уже говорил ранее, терпеть не могу теории заговоров. Принять инопланетных добродетелей было куда легче». «Теперь непосредственно про саму встречу. Как она прошла? Чем он вас зацепил?» В голосе Форкс теперь звучало искреннее любопытство. «Ха, чем больше Сахаров рассказывал мне про то, что в 2001 году первая экспедиция отправилась на Марс, тем больше я хотел свалить оттуда. Я хоть и был дураком, но примерно про терраформирование знал. Даже в теории на создание магнитного поля путем увеличения температуры ядра и настройки атмосферы под дыхание человека уйдет не одна тысяча лет. А он затирал мне про то, что там вот-вот начнут строиться города, и через пару лет обычные люди полетят на ПМЖ на Красную планету». «И что дальше?» Мозги закипели. Я чувствовал себя настолько обманутым и разочарованным, что мне хотелось просто вылить на этого сумасшедшего кружку кофе, а затем разнести половину института, чтобы неповадно было. «Так вот откуда у вас эти заскоки. Еще с тех времен», — вздохнула женщина и тут же застучала по экрану стилусом. «Ну вы сами подумайте. Осознав, что денег мне не дадут, да и вообще вся эта затея была с самого начала обречена на провал, я попытался притвориться, что мне звонят на телефон. Сахаров понял, что к чему, и попытался объяснить, что вся эта история только для того, чтобы я ничего не боялся и готовился, но я лишь извинился за потраченное время и резко прерванный разговор, а затем направился к выходу. Усмехнулся я, скрывая продолжение своих мыслей. Однако старый хищник знал, что у любого человека должна быть мотивация. Все люди от чего-то зависят, все хотят добиться своего. Кстати, такая политика мне очень помогла в будущем. И чем он вас в итоге зацепил? Сахаров просто сказал, что покажет деньги и даст почитать договор. Меня словно ударило молнией. Моя жадная студенческая душа требовала денег. Придя в кабинет, он показал мне внушительный кейс с налом, а затем протянул довольно толстый договор. Изучил, признаюсь, только одну треть. Дальше уже просто делал вид и листал страницы. В конце уточнил, правда ли нужна только душа и когда именно она понадобится. Сахаров лишь загадочно улыбнулся и сказал, что сразу после моей смерти. А когда там будет эта смерть? По молодости мы все вечные. Здоровые, вожделеющие и цветущие. Все супер. А когда там эта смерть нас не интересует? Ай, так думают все. Какой простой крючок. Неужели вас так сильно подкосила ситуация с отцом? Вы, видимо, не понимаете российских реалий и душу студентов. Когда вокруг есть те, кто может похвастаться чем-то дорогим, ты невольно задумываешься, почему у него есть, а у тебя нет. Со временем твоя уверенность в себе стремится к нулю. Да, я был мелочным человеком, который видел в деньгах весь мир. Кстати, потом это сыграло со мной злую шутку, но к этому мы вернемся позже. В общем, в виде мажориков начинаешь чувствовать себя дном. В молодости не думаешь о внутренних качествах. О том, что деньги приходят и уходят. И не думаешь о том, что нужно собирать вокруг себя хороших и надежных людей. И в конечном итоге начинаешь загоняться. Хм, интересная точка зрения. Я запишу. Договор подписал. Для удобства огромную сумму денег мне перевели на карту. Первые 3 дня я очень боялся кому-либо рассказывать и вообще что-то тратить. Мне было дико, что дурная сказка оказалась реальностью, но с другой стороны, теперь я стал богатым. Купил себе квартиру в Воскресенке, небольшую машину и даже хватило на то, чтобы полностью закрыть учебу. В общем, жизнь пошла в гору. Через год мы с Анастасией поженились. После института отец сказал, что война может накормить. В 25-м, отслужив год срочником, я, не думая, пошел на контракт. Как раз тогда Лиска родилась. Зарплата была так себе, но мы справлялись. Увы, приходилось часто уезжать, но Насте с дочкой помогали родители. Через 3 года родился Колька, и вот тогда начались проблемы с деньгами. Помню, что чудом встретил старого друга из армии, и он предложил мне пойти в ЧВК. Посмотрев на перспективы, я, не думая, согласился, а затем командировки, контракты. Я пропадал в постоянных командировках, пока мне не пришло сообщение, что у Насти появился другой. Она оставляет детей у моей мамы, а сама сваливает в Канаду. Ох, это было диким шоком для меня. Я просто места себе не находил. А потом алкоголь, кризис и деградация. Если бы не Колька с Лиской, то так бы и скопытился. Погодите, но в архиве написано, что вы были руководителем и соучредителем. Или нет? Все верно. Нужно было отринуть прошлое и поднимать своих детей. Бабушка с дедушкой уже старые, вечно справляться не могут, а Настя пошла в пешее эротическое. Пыталась пару раз позвонить, извиниться, денег предлагала. Но ведь из-за них вся дичь началась, так что просто послал. Помню, спросил только, будет ли она с ними видеться. Конечно же, эта лярва пообещала, что обязательно. На 3 годика к Кольке пришла стрёмная открытка, а Лиске на 6. Ужасная мягкая игрушка. И на этом общение с мамой у них закончилось навсегда. И нет, дело не в подарках. Просто звонки прекратились, сообщения. Все. Анастасия окончательно растворилась в новом браке. Аж до сих пор иногда воротит. Какой ужас. Она потом не пожалела? Ну, когда вы стали известным человеком. А какое ей было дело с новым хахалем? Я жил ради своих детей. Дела шли в гору, и в 34-м мы переехали жить в центр Москвы. Помню свой первый майбах и лысого охранника. Я чувствовал себя как никогда здорово. Детишки подрастали, а в 35-м мы похоронили отца. Какая-то генетическая болезнь. Что-то с легкими было не так, я уже толком и не вспомню. Горевал недолго, потому что там был крупный заказ на сопровождение ядерного оружия. Конечно, нам пришлось дать откат. Сделку я заключал лично, и все передавал тоже лично. Сумма немалая, там нельзя было иначе. Какая интересная у вас была жизнь. И что дальше? А в 39-м наступил новый сложный этап жизни моей семьи. Работа с ядерным оружием дала о себе знать. Рак легкого. Поздно спохватились, поэтому доживать мне оставалось не так уж и много. Ох, как мне было хреново. Мать совсем старая, детишки еще малые. Все думал, на кого их оставлю. Повезло еще, что пацаны с работы поддержали. Даже немного обидно, что у меня не было школьных друзей. И вообще хороших людей я нашел только на работе. Но когда я умирал в раковом корпусе, ко мне пришли сотрудники Сахарова. Так сказать, коллекторы, чтобы выбить должок. «Неужели прямо-таки выбить?» — удивилась Форкс. «Это я утрирую. На все мои вопросы они утвердительно кивали головами и говорили, что все будет хорошо. Умер с мыслями о семье. Только о Лиске сколько и думал, пока мог дышать». «И что дальше? Как прошла синхронизация?» «Помню лишь, что все как в тумане. Думаю, ну и в какое царство Аида меня занесет? Но все прошло совсем не так, как я это себе представлял. Очнулся в какой-то капсуле, глаза болят, горло жжет, мышцы вообще как разваренные макароны. Ничего не соображаю, и как сейчас помню, единственное, что могу делать, кашлять и орать». «Да, у меня было примерно так же». «И помню, ко мне тут же подошла девушка. Я попытался вырваться, но пошевелиться не мог. По всему телу начались эти стрёмные покалывания, как будто руку или ногу отсерел, только повсюду, даже в шее». «Как вы попали в клан Сэвиджей?» «Так же, как и все, по воле верховного лидера. В общем, Сахаров оказался прав. Понятия не имею, как они тут все устроили, но я реально оказался на Марсе. А идея была до безобразия простой. Освоение Солнечной системы для будущего человечества. Мол, мы тут живем и наслаждаемся второй жизнью, пока программа колонизация продолжает исследовать космос своими могучими телескопами». «Вы сразу осознали свое положение?» «Да какое там? Это все, конечно, прекрасно, но больше всего меня интересовала моя семья. Благо, что с ними видеосвязь каждую неделю. В общем-то, я видел, как мои детишки подрастают, и я вместе с ними. Теперь они выглядят старше меня». «И что в итоге? Вас все устраивает?» «А чего меня могло не устраивать? Все замечательно. Условия, как на Земле, только лучше, и связь с родными есть. Правда, говорить нормально научился не сразу. Это к месяцев через 6. В общем, попасть в молодое тело было тем еще геморроем». «Лучшие ученые мира занимались программой адаптации колонизаторов. Все было подготовлено так, чтобы люди испытывали минимальный дискомфорт», — ответила Форкс. «А теперь расскажите, почему вы пошли в Департамент контроля безопасности? Неужели вам не надоело воевать на Земле? Новый мир предлагает огромное количество безопасных профессий». «Деньги», — вздохнул я. «Отрицать не буду. Я все еще признаю их важность. Но теперь каждая жизнь участника системы значит для меня гораздо больше. Почему я не могу совместить приятное с полезным?» Мне было легко врать. Особенно после всего того, что произошло на Земле. Конечно же, я хотел денег. И желательно как можно больше, ибо даже на Марсе чейнкоины могли обеспечить идеальную старость. Но в первую очередь я скрывал от всех этих проклятых мозгоправов одну простую истину. «Пошли они в жопу!» И нет, я вовсе не панк, который стремится к анархии и разрушению. Просто у меня есть отличный план, как свалить отсюда обратно к детям и навсегда пропасть с радаров марсиан. До совершеннолетия Маруси оставалось всего ничего, так что все идет по плану. «Достойный ответ, но он тяжело вяжется с вашим поведением. Гуманности вам явно не хватает». «Если бы преступников всегда нужно было просто задерживать, отдел зачистки бы не создавали. Вигилант должен быть в меру жестоким и хладнокровным, чтобы обеспечить безопасность нового мира». «Сегодня вы явно перегнули палку». «Вы же помните третий закон вигилантов? Ориентироваться по ситуации», — усмехнулся я, скрестив руки на груди. «Во время выполнения операции вы еще им не были». Форкс тяжело вздохнула и, отложив планшет, устало потерла переносицу двумя пальцами. «Кажется, я начинаю понимать Элеонору». «Возможно, вопрос прозвучит грубо, но вы ушли специально? Хотели сюда попасть?» «Именно. Земля отнеслась ко мне немного жестоко. А к чему вы интересуетесь?» Форкс придвинулась вперед. К тому, что со временем подстраиваться под чужие правила и изменять себя становится сложнее. Я ворчу не потому, что вредный, а скорее из-за того, что мне тяжело плясать под чужую дудку. И вместо того, чтобы понять меня и помочь, вы идете по пути Элеоноры. Что же, я дам вам небольшую подсказку. Это неправильный путь. Недаром говорят, что старого кота новым трюкам не научишь. Хорошо, давайте обговорим условия. Хотите правду? Форкс обожгла меня максимально ледяным взглядом. Хочу. Вы очередной лгун, который просто идет по головам. Вас не волнует жизнь общества. Вас не интересует судьба миллионов людей, которые живут здесь, на Марсе. Вы не задумываетесь над будущим нового мира. Вас интересуют только деньги. Деньги и еще раз деньги. Вы получили огромное количество опыта за выполнение этого задания. Генерал дал вам минимальный штраф за уничтожение главы ренегатов. Вы не солдат. Вы тот, кем были всегда. И кто же? Типичный карьерист, усмехнувшись, ответила Форкс. Что же, я рада. Честно, очень рада, что вы всего лишь очередной жадный и мелочный человек, который не может отпустить свое прошлое. Будь у вас сдвиги по фазе или, скажем, параноидальное влечение к насилию и агрессии, то мы бы разговаривали совершенно по-другому. И что теперь? Вы не поставите подпись? Жажда наживы не делает вас плохим солдатом. Господин Сэвидж, самодовольно ответила она и постучала по моей металлической руке. Желаю вам успехов на службе и... В следующий раз говорите прямо. Я не собираюсь вас осуждать, и уж тем более заносить в список психопатов за желание продвинуться выше. Что же, я польщен. Но скажите, почему Змеиный Царь? Форкс буквально впилась в меня взглядом. Во-первых, король, или лучше просто Василиск. А во-вторых, если вы изучали мое досье, то знаете ответ. И дело далеко не в татуировке. Понятно. Как вы потеряли руку? Вы серьезно? Честно, эти вопросы очень меня нервировали. Ну, на нет и суда нет. А теперь мне хотелось бы поговорить о вашем окружении. Форкс вновь начала тыкать по экрану планшета. Иван Бауман, как вы его еще называете, осьминог? Угу. А что с ним? Почему осьминог? Так у них как обычно бывает. Ноги из жопы, руки из жопы, да и голова... Собственно, она же. Потому и осьминог. Ого, глубоко, восхищенно произнесла Форкс. Что вы о нем думаете? Лютый психопат. Парень без тормозов, хохотнул я. Он боится ездить на скорости свыше 100 км/ч. И одним из последних сдал нормы по стрельбе из пистолета, винтовки и автоматического оружия. Мне кажется, что вы вводите меня в заблуждение. Шучу. Хоть осьминог и ссыкун, но славный малый. Есть такой тип людей, с которыми просто приятно общаться. Хорошо, согласно кивнула она. Джереми Бриджес, он же Бальник. Ага. Дайте угадаю. Бальник он потому, что отменно дерется ногами. А вот и нет. В прошлой жизни Бриджес был танцором. Чемпионом по бальным танцам. Потому и Бальник. Ясненько. Мария Капронова, ваша соседка и лучший друг. Говорят, тот самолет, в котором летели главы ваших кланов, упал из-за технической неполадки. С тех пор вы взяли опекунство над Марией, вплоть до ее совершеннолетия. Расскажите, в каких вы отношениях? Она мне как младшая сестренка и очень близкий человек. У вас никогда не возникало мысли зайти чуть дальше? С чего вы взяли? Честно, подобный вопрос задел за живое, но я постарался скрыть ответную реакцию. Просто интересно. Почему бурлеск, а не нормальные отношения? Знаете, она улетит на службу всего на 3 года. Затем вернется обратно, в Нейрополис. По закону о решении демографических проблем, вам необходимо завести серьезные отношения с перспективой до 22 лет. Если же до этого возраста вы не найдете себе подходящую кандидатку, система самовольно выберет вам невесту. Поэтому меня и интересует вопрос. Мария не в вашем вкусе? Верно. Она мне как сестра. Сухо ответил я. «Скажите, мои отношения как-то повлияют на работу вигилантом?» «Я составляю ваш психологический портрет», загадочно ответила Форкс. «И как? Получилось?» «Вполне. Была рада познакомиться, господин Сэвидж». Женщина выключила планшет и направилась к выходу. «Ого, взаимно», кивнул я и, проводив ее взглядом, с облегчением выдохнул. очередная психологиня без мозгов, но искренне уверенная в своей непоколебимой правоте. И где они таких находят? На Земле, считай, что и не жила. Неужели она думает, что сможет понимать людей, набирая опыт в этом утопическом аквариуме? От мыслей меня отвлек внезапный вызов. Перед глазами высветилась красная надпись «Бальник». Чего это ему вдруг понадобилось в столь поздний час? «Внимаю», — сонно зевнув, ответил я. «Ну ты выдал!» — тут же начал он и загоготал. «Вся новостная лента забита тем, как кто-то из Корпы случайно врезался на вертолете в недостроенную высотку». «Я старался. Люблю внимание». «Меньшего от Змеиного Короля и не ожидалось. Кстати, это тонкий намек на то, что пора в летную школу». «Ой, не начинай, а. Пока не дослужусь, хрен с маслом. Ты лучше прямо скажи, что случилось». «Как это что? Сейчас главному позвонила Форкс. Дала отмашку, что ты мразь, но полностью здоровая. Это ли не повод закутить в бурлеске?» «Повод», — согласился я. «Но сейчас пока отхожу в больничке. Они отключили Эрис, и кроме телефона ничего не работает. А я так хотел статы проверить». «Ай, ладно. Одному там все равно делать нечего, так что залягу перед телевизором. И, кстати, забыл сказать. Завтра отоспись до полудня, а потом приходи получать значок с первым заданием. Жаль будет расставаться, но отныне ты птица свободная». «Слушай, а ты не знаешь, какое задание мне хотят дать?» «Ой, опять ты со своими циферками опыта. Не нуди! Жирные куски отдают второму и третьему рангам, так что работай исправно. Не подводи генерала и помни, верховный лидер следит за тобой». Весело захохотал Бальник. «Терпеть не могу Оруэлла». «А чего так?» «Накаркал», — выдохнул я. «Спокойной ночи». «Чао!» Еще один шаг на пути к моей цели. А теперь мне нужно было срочно возвращаться домой и купить по дороге что-нибудь вкусненькое. Маруся из тех людей, кто вечно волнуется. Так что нужно поторопиться. Было очень интересно, оставит ли мне в напарниках хлюпика.